Наевшись, растерянная и несчастная лисичка свернулась на соломе в углу клетки и предалась горьким размышлениям. Бетси сказала, что ее Митц не собираются отправлять в зоопарк, но можно ли доверять собаке? Не стоит забывать, что ее новая знакомая — представительница племени, испокон веков враждующего с лисами. Вполне возможно, хозяева нарочно подучили Бетси усыплять бдительность рыжих пленников, чтобы потом расправляться с ними без особых хлопот. Люди ведь только и думают, как облегчить себе жизнь. Нет, Митц не верит ни людям, ни собакам. Остаток ночи Митц провела без сна. Мрачные предчувствия не давали ей сомкнуть глаз. До нее доносилось журчание ручья, и, навострив уши, она различила звуки, говорившие о том, что в глубине сада у ручья кто-то копошится. Да, несомненно, какие-то звери занимались у воды своими делами. Не позвать ли их, пришло на ум Митц. Пусть они расскажут, куда она попала. Но еще неизвестно, можно ли полагаться на их слова больше, чем на слова Бетси. А главное, понимают ли они Кинит. И Митц, так ни на что и не решившись, принялась во всеуслышание сетовать на свою несчастную судьбу. Звуки, доносившиеся до Митц, издавало семейство выдр, жившие на берегу ручья. Две выдры, самка и самец, кормили своих детенышей на специально приспособленном камне, который представители выдренного племени называют алтарем. Уже не первое поколение использовало этот камень, так что поверхность его вся истерлась. Вокруг алтаря валялся помет выдр, служивший для чужаков предупредительным знаком. Выдра, самец по имени Стигант, был хорошо знаком с человечьей парочкой, которая жила в коттедже. Знакомство продолжалось более года. И за это время людям и выдрам удалось достичь полного взаимопонимания. Жена Стиганда Сона даже соглашалась принимать еду из человечьих рук, чем доставляла обитателям коттеджа невероятное удовольствие. Стигант придерживался мнения, что со всеми соседями следует сохранять добрые отношения. В отличие от лис, он не имел причин ненавидеть двуногих тварей, хотя они не обращали ни малейшего внимания на его метки. Впрочем, людьми круг знакомств Стиганда не исчерпывался. Неподалеку от ручья, в поле, устроили свой городок барсуки, и Стигант любил перемолвиться словом своими полосатыми родственниками. Как известно, выдры и барсуки принадлежат к одному семейству куньих. В барсучьем городке жила пара лис, и хотя Стиганду и Соне не доводилось с ними общаться, барсуки, желая блеснуть образованностью, частенько вставляли в речь лисьи словечки. Постепенно Стиган стал немного понимать кинит, который к тому же напоминал его собственный язык, мустелит, и в сущности являлся его более современной формой. Свои знания Стигант обогащал и, по своему искреннему убеждению, совершенствовал, беседуя на кините с Бетси. Услышав, как жалобно скулит юная лисичка, он сказал жене: «Похоже, эти в коттедже заполучили новую лису. Судя по голосу, совсем детеныш. Да если она будет продолжать в том же духе, ночка у нас выйдет беспокойная». «Бедняжка! Наверное, она испугалась. Подумай, как бы ты сам чувствовал себя в клетке».